без сохранения содержания. «Откуда вы знаете?» — непроизвольно спросил я. «Ситуация у меня на фирме как раз складывалась таким образом, что мои работодатели с прибольшим удовольствием отправили бы меня в неоплаченный отпуск на пару-тройку месяцев». «Знать я, конечно, не могу», — усмехнулся мой собеседник. «Просто догадываюсь». Он поглядел на часы и добавил уже несколько нетерпеливо. «Прошу меня извинить, у меня через 10 минут назначена другая встреча. Итак, Алексей...» «Да или нет?» «Да». «Прелестно». Издатель прихлопнул ладонями по столу, встал, отошел к рабочему столу, вытащил из ящика очередной конверт с Дедом Морозом, вернулся, бросил его на стол передо мной и сказал: «Здесь аванс. Можете пересчитать. Но на этот раз пишите расписку». Он положил передо мной лист бумаги и авторучку. Я придвинул к себе бумагу, однако авторучку вытащил из нагрудного кармана рубашки свою, Паркер с золотым пером, отцовский подарок на 20-летие. «Пишите», — скомандовал издатель. «Я, Данилов А.С., получил прописью $500 США в счет гонорара за написание...» «Успеваете?» «Написание остросюжетного романа. Число, подпись, фамилия разборчиво». Я дописал, спросил, улыбнувшись: «Неужели такая расписка имеет юридическую силу?» «Для суда не имеет», — сказал мой работодатель, прибирая к рукам расписочку. «А для какого-нибудь Ваньки из Солнцева очень даже имеет». Намек был более чем прозрачен, и я сказал, усмехаясь: «Да не станет ли Ванька из Солнцева за полштуки баксов руки марать?» «А кто его знает?» — неопределенно ответил издатель. «А договор?» — спросил я Ивана Степановича, по-прежнему развалясь на стуле. Тот стоял посреди кабинета, выказывая все признаки нетерпения. «А зачем вам сейчас договор? Вот сдадите рукопись, будет вам и договор». Он еще раз глянул на часы. Намек более чем прозрачный. Я встал, пошел к двери. Издатель отправился провожать. Казалось, он вытесняет меня из кабинета. «Ну, очень-очень приятно было познакомиться с вами», — повторил он, протягивая мне на прощание руку. «Надеюсь, дорогу найдете». Он распахнул передо мной дверь. В предбаннике, как и час назад, никого не было, да и во всей квартире офиса по-прежнему, казалось, не присутствовала ни единая живая душа. Я направился к двери, ведущей на лестничную клетку, но на полдороге остановился, оглянулся и спросил: «Как ваше издательство-то называется?» Иван Степанович, уже собиравшийся затворить дверь в кабинет, задержал свое движение и через порог удивленно переспросил: «Издательство? Ах, да!» И быстро проговорил: «Первая печать». «Первая печать? Это в честь первопечатника Федорова, что ли?» «Да-да», — рассеянно, очевидно, думая о другом, подтвердил издатель и захлопнул белую дверь, ведущую в свой кабинет. Не помню, как я сбежал по загаженному подъезду, вышел в таинственно молчащий двор, очутился на сверкающей боками лимузинов и витринами улицы, как шел пешеходным переулком к машине, открывал ее, как отвалил на радостях парковщику, не считая 20 рублей. В голове моей билось одно: меня признали. Мне заказали роман. Я стал на $1000 богаче. Скоро у меня выйдет книжка, я стану богат и знаменит. Казалось мне, что я сделался выше ростом, и плечи у меня развернулись шире, и за один шаг я преодолеваю 5-6 метров, словно бы человек, бегущий по луне. Я не замечал прохожих, солнце светило в унисон моей радости, девушки улыбались мне, будто знали о моей победе. Я был, словом, совершенно счастлив. Но, как я давно заметил, абсолютного, как солнце, и ничем не омраченного счастья, увы, никогда не бывает. И поэтому где-то глубоко-глубоко во мне, в самых толщах сознания, слегка, почти незаметно,